Глава 7. Виктор. В принципе, вечер прошел нормально. Не так страшно, как ожидал Виктор. Гости в основном беседовали между собой, сидели парами. Хозяева гостеприимно улыбались и не пытались собрать всех в один большой круг для веселого или не очень разговора. Напрягало Виктора только излишнее внимание к его персоне со стороны цыганки. Вот уж кто был совсем не в его вкусе. Из-за нее Виктору так и не удалось подойти пообщаться с теткой Антона. Даже просто поздороваться не получилось. Цыганка, представившаяся Ириной, буквально не отлипала от Виктора весь вечер. Пришлось врать про важный деловой звонок, чтобы выйти на лестницу в одиночестве. Там Виктор вызвал такси и уехал, не прощаясь. Домой он приехал в странном настроении. Вроде и сделал все, что хотел, то есть появился на семейном празднике хорошего знакомого, а все же не до конца выполнил программу. Надо было все же подойти поздороваться. С досадой подумал он. Когда еще такой случай выпадет? Антон утверждал, что его тетка в городе почти что не появляется, предпочитает жизнь в дачном поселке. Виктор туда второй раз не собирался, ему и прошлого теплого приема хватило. «Да что это со мной?» — проворчал недовольно Виктор. «Как будто красивых женщин раньше не видел». «Да не так, не столько красивых, сколько ухоженных». «Ведь ясно видно было же. Над образом этой Анжелики работали в салоне красоты не один час». А он, Виктор, внезапно лужицей растекся, едва увидел ее с макияжем и прической. Ну, чушь же полная! Обругав себя последними словами, Виктор разделся и отправился в душ. Надо было побыстрее вымыться и ложиться спать. Завтра ожидался тяжелый день. Переговоры с партнерами, подписание очередного договора, офисная рутина. В общем, Виктору точно нужны были силы на работу. И мысли о тетке Антона следовало выкинуть из головы как можно быстрее. С таким настроением Виктор встал под душ, включил воду и принялся мыться. Прохладные струи смывали с тела и пот, и усталость. Очень скоро мытье закончилось. Виктор вытерся и отправился спать. Подошел к своей кровати, широкой, на этот раз пустой. Зачем-то представил на ней Анжелику, полностью раздетую. Мысленно дал себе подзатыльник и выключил свет. «Спать! Срочно спать!» Анжелика. «Лика! Лика, открывай! Я знаю, что ты дома!» Надрывался за забором сосед Сергей. Здоровенный детина лет 40-45, то ли автослесарь, то ли автомеханик. Анжелика так и не запомнила его профессию. Да, ну и не надо было. Тут самого Сергея отвадить бы. Он почему-то вбил себе в голову, что раз Анжелика не замужем, да еще и при деньгах, то ей просто необходим дома вот такой вот мужик, который будет лениво покрикивать на нее с дивана и периодически требовать деньги на пенистые напитки. В общем, Сергей, живший в конце улицы, в полуразвалившейся хибаре, уже несколько месяцев пытался ухаживать за Анжеликой и даже однажды сделал ей предложение. Она послала откровенно, далеко и надолго. Он не понял и теперь позорил ее на всю улицу, периодами наведываясь к ней под забор, чтобы поорать. Ирка, которая была в курсе происходящего, предлагала рассказать отцу, чтобы его люди по-своему разобрались с этим излишне громким идиотом. Анжелика отмахнулась от такого предложения и ограничилась парой-тройкой дополнительных камер по периметру участка. Так. На всякий пожарный случай. Мало ли, что неадекватному соседу в голову взбредет. Хоть будет, что полиции предъявить. «Лика!» — снова заорал этот неуемный. «Я тебе пиццу принес, открывай. Посидим, культурно отдохнем. Лика!» Анжелика даже с места не сдвинулась. Как сидела на кухне возле открытого окна, так и продолжила сидеть с чашкой кофе в обнимку. Пиццу он принес. Благодетель. Счастье-то какое. Еще и умные слова знает. Культурно он отдыхать собрался. Интересно, в какой позе? Пузом кверху у телевизора? Тем временем к голосу Сергея присоединился другой потише, Кто-то из мужиков, соседей, кто именно Анжелика разобрать не могла, пытался угомонить крикуна и увести его с собой. С пиццей, разумеется. Закуска, она ж всегда пригодится. Минута, другая, третья, и наступила блаженная тишина. Видимо, этого идиота все же сманили куда-то. Культурно отдыхать. В ушах наконец-то перестала звенеть от жуткого ора. Анжелика потянулась, зевнула. Встала она сегодня рано, продуктивно поработала и наслаждалась жизнью до момента появления Сергея. В принципе, теперь можно пойти какой-нибудь фильм посмотреть или серию очередного сериальчика. Неважно. Культурно отдохнуть. Угу. Главное, чтобы никто рядом не орал, как потерпевший.